Следующий день стал четвертым в качестве телохранителя Эйн для Белла, а также он стал днем, который все изменил. «Белл, что такое? С тебя пот льёт?» «Наблюдатель жаждет крови!» Они, как обычно, встретились за пантеоном в поздние вечерние часы. Странности начались на полпути до дома Эйны. Белл осматривался, крутя головой, будто она на шарнирах. «Ты уверен?» «Да. Хотя его кровожадность относится скорее ко мне, чем к нам обоим». Наконец Белл перестал пытаться найти иголку в стоге сена, но выражение на его лице говорило о том, как сильны эмоции наблюдателя. Понимая серьезность ситуации, Эйна тоже осмотрелась и шепнула Беллу на ухо. «Белл, поворачивай вон в тот переулок». «А? Отведем его подальше от других людей. Он точно последует». Любой, кто кипит от эмоций, не может мыслить здраво. Раз сегодня преследователь так кровожаден, наверняка он последует за ними, куда бы они ни пошли, даже туда, где людей нет. Помимо этого, существует вероятность, что произойдет драка, как только преследователь поймет, что его заметили. Белл все понял без объяснений, он понимал возможные опасности и ответил на предложение Эйны уверенным кивком. Настало время Беллы исполнить свою роль охранника. Они покинули заполненную людьми улицу и оказались в темном переулке. Пройдя еще несколько улиц, они нашли идеально подходящее место для засады и скрылись в тенях. Спустя несколько секунд послышались торопливые мощные шаги. Эйна схватилась за Белла, когда их услышала. Она старалась вести себя тихо и даже задержала дыхание. После появилась она, огромная черная тень, которая прошла мимо места, в котором Белл и Эйна прятались. Огромный силуэт прошел дальше, к тупику. Белл выпрыгнул из теней, когда преследователь в замешательстве остановился. «А? Дормул?» Стоя за спиной Белла, Эйна увидела в тусклом свете силуэт и удивленно воскликнула, увидев мужчину, злобно смотревшего на ее телохранителя. Дворф был одет в плащ с капюшоном, который едва его скрывал. Однако он вряд ли услышал выкрик полуэльфийки, потому что взгляд его красных от ненависти глаз впился в Белла, а лицо авантюриста было красным. «Ты чё делаешь? Зачем ты Эйну в такую глушь затащил, а?» Дармол взревел, доставая из-за спины боевой молот. Перехватив его обеими руками, Дворф занес молот над головой и бросился на беловолосого парня, едва договорив. «Белл! Дармол! Переста!» Оглушительный удар Дармула поглотил последнюю часть отчаянного крика Эйны, каменные осколки разлетелись во все стороны, оглушительная ударная волна разлетелась по улице. Белл мгновенно понял, что ему не стоит сдерживаться в битве с таким противником, и вытащил оба кинжала. Вращаясь, парень перешел в контратаку. «Белые волосы, красные глаза, человек! Я знаю, кто ты! Ты маленький новичок! Против меня тебя не победить!» Дармул играючи блокировал атаки Белла боевым молотом. Он ухмыльнулся, размахивая огромным оружием, будто игрушкой. Беллу пришлось отступать. Мощные руки Дворфа пользовались инерцией молота, обращая ее в удары. Когда он перешел в наступление, на аллее будто бы начался настоящий шторм. «Всё очень плохо», — подумала Эйна. Белл и Дармул авантюриста второго ранга, только вот Белл едва поднял свой уровень, а Дармул достиг третьего уровня 3 года тому назад. Сила и навыки позволяют Дворфу считаться самым настоящим ветераном, поэтому у него было серьезное преимущество. Эйна опасалась худшего, пожалев о том, что решила поставить Белла под удар, но эти страхи оказались беспочвенными. Зажатому в тупике Беллу было некуда бежать, Дармул занес молот для последнего удара, но на его пути возник черный кинжал. Фиолетовой дугой кинжал отбил молот с траектории, и огромное оружие ударило в землю. Ошеломленный Дармул увидел, что Белл только набирает скорость. «Он быстрый?» Эйна была удивлена не меньше. Парень был таким быстрым, что его трудно было различить. Отталкиваясь от стен, он прыгал будто кролик, пока наконец не нашел в защите Дворфа брешь, атаковав его одновременно спереди и сзади. А когда Эйна подумала, что сейчас Дармул сможет удачно провести контратаку, парня уже не было в том месте, с которого он наносил удар, полуэльфийке было очень сложно уследить за его движениями. К удивлению Эйны, Белл действительно выглядел самым настоящим авантюристом второго ранга. Даже в сравнении с опытным Дармулом, а точность действий парня не уступала. Он не полагался только на свои характеристики, совсем наоборот. Он пытался одолеть противника техникой, как его наставница, авантюристка высшего ранга. Даже оказавшись зажатым в глухом углу, парень отлично двигался и выполнял техники, которые позволяли ему сражаться с противником на равных. Эйна не могла не вспомнить приемы, которые парень применял во время битвы. Белый кролик сражался с вражеским командиром, Гиацинтом, который был выше уровнем и смог повернуть исход битвы в свою пользу благодаря навыкам и отточенным техникам. Увидев его стиль боя своими глазами, Эйна осознала, что обучать техникам боя парня должен был очень выдающийся человек. Дормол с каждой секундой все слабее мог противостоять Беллу. Каждый его удар лишь рассекал воздух, а парень находил все больше моментов для контратак. Белый кролик бил и отходил, дворф начал раздраженно кричать, размахивая молотом из стороны в сторону. «Хватит! Хватит прыгать, чтоб тебя!» Ловкость Белла, его скорость была на совершенно ином уровне. Дворфы известны своей силой и мощью, но против Белла эти качества были практически бесполезны. «Будь ты! От этого уклонись, крысёныш!» Раздражение Дармула достигло предела, он потянулся за спину и достал еще один гигантский молот. Эйна сразу поняла, что исходящее от молота желтоватое свечение... «Магическое оружие!» Магические мечи бывают разных форм, но каждый может призвать какое-нибудь невероятное заклинание практически мгновенно. Если высвободить энергию оружия в таком ограниченном пространстве, оно не промажет. Дармул понимал, что он делает. У Эйны перехватило дыхание... Она должна как-то это остановить, но прежде чем она успела что-то сделать, выпучив глаза, Белл понесся прямо на Дармула. Эйна заметила, что парень своим броском отводил от нее угол атаки, чтобы ее не задело возможным взрывом. Губы Дармула скривились в усмешке. Он уставился на оказавшегося прямо перед ним парня и поставил магический молот прямо на его пути. В глазах Белла отражались искры, бьющие по каменной мостовой. И дворф, который вложил в замах все свои силы... «Выкуси!» Белл выставил навстречу молоту красный кинжал. Оставив в воздухе красный развод, клинок кинжала избежал столкновения с обухом и рассек рукоятку. Тяжелая часть магического оружия, сделанного в форме молота, закрутилась в воздухе. Остаток оружия, прочная рукоять, оставшаяся в руке дворфа, не попала по цели. Использование козыря провалилось. Инерция забросила Белла дальше, и, приземлившись, парень с невероятной скоростью бросился к Эйне. Он занял защитное положение перед полуэльфийкой, встав к ней спиной, как подобает телохранителю. Дармул застыл, совершенно не понимая, как могла провалиться атака его магического меча, однако он практически мгновенно сообразил, что бой еще не окончен, и схватился за рукоять обычного боевого молота. «Это не конец!» К этому самому моменту отсеченный обух, вращаясь на полной скорости, возвращался на землю. Мощный удар молнии обрушился на голову дворфа одновременно с его боевым кличем. Пульсирующая желтоватой энергией боевая часть магического молота, ярко блеснув, проявила свою мощь, попав прямо в дворфа. Белла и Эйну сбило с ног. В воздухе они столкнулись и рухнули на землю вместе. «Белл, ты не ранен?» «Я в норме. Я больше о нем беспокоюсь, если честно». Эйна приземлилась на спину, был навис над девушкой, оказавшись к ней лицом. Поднявшись на локтях, Эйна заметила, что спина Белла покрыта отметинами от ударов. Белл же вместо себя указал на причину неожиданного взрыва дрожащей рукой. Поднявшись на ноги, Белл и Эйна испытали облегчение, они пошли проверить Дармула. Стены тупика сильно обгорели и порушились, дворф лежал в обгорелых обломках камня, черный от сажи с головы до ног. Рядом с его дымящимся телом лежал обух молота. Растратив свою энергию, он раскололся на множество частей. «Он жив?» «Да, дышит». Белл проверил признаки жизни. Увидев, что с дворфом ничего не случилось, парень наконец расслабленно опустил плечи. Эйна, напротив, погрузилась в мрачные размышления. Она не могла в это поверить. За ней следил Дармул. «Такого не может быть». За годы работы секретарем гильдии девушка встречала разных авантюристов. Она была уверена, что способна увидеть истинный характер человека. Как немного неловкий, но добрый и мягкосердечный дворф мог опуститься до подобного. Эйна отвела взгляд, в ее глазах читалась горечь. Белл стоял рядом с ней, осматривая стены окружающего тупика. Его взгляд остановился на Дармуле, а потом поднялся наверх. Парень никак не мог избавиться от странного ощущения.